и сказал: «Вот оно. Опять. Что?» «Я слышал какой-то звук. Не здесь, в моем кабинете». Артур лишь отмахнулся. «Так это был я». Ламек внимательно посмотрел на него, а Артур лишь пожал плечами. «Эд, я сейчас в твоем кабинете». Он вроде как вышел из себя, вынужденный объясняться. «Я в последнее время только и делаю, что торчу здесь. И все это время мне приходится вплотную заниматься собственным сомнамбулизмом. А мне ведь нужно побывать и во множестве других мест, сам знаешь. А ко мне ты просто забежал, чтобы выкинуть мусор из корзины для бумаг. Так надо думать». «Точно», — ответил Артур. «Забежал, чтобы немного там убраться». Ламек надел шляпу. «Ну ладно, тогда я пошел. Руку тебе пожму потом, на выходе». «Дверь заперта?» — сказал Артур. «Ты не проснешься, пока не проснусь я». Ламек снова задвигал челюстью, правда, теперь он выглядел скорее задумчивым, чем разозлившимся. «Ты был для меня как отец родной», — сказал Артур. «Все мне показывал и объяснял, когда меня только что взяли в штат. Помнишь, как я выглядел в желтых подтяжках курьера? Я бы и теперь в них бегал, если бы не ты. Ты тогда создавал впечатление, словно я знаю, что делаю, задолго до того, как я начал хоть что-то понимать. Вот что теперь так все осложняет. Что именно осложняет? Ложь, Эд. Я лгал тебе. Часто и много. Сам знаешь, лучший способ обмануть обезьяну — это обмануть ее дрессировщика. Обезьяна — это Сайвард. Ты и сам это всегда знал. Просто хочу подобрать все оставшиеся концы». «К чему такое беспокойство?» — спросил Ламек. «Эд, послушай. Все дела Сайварда — липа». «Ну, это его дела», — сказал Ламек. «Это твои дела. Сплошной вздор. Чушь собачья. Все дела, что ты раскрыл неправильно. Вы оба вместе раскрыли их неправильно. Отличная у вас получилась команда. Именно то, что нам было нужно. Чтобы все важные сведения были скрыты, спрятаны. За исключением дела о 12 ноября. Он как-то умудрился его раскрутить и расколоть». «Значит, это ты за мной все время таскался, Арти?» «Послушай, Эд, ты проделал отличную работу. Самую важную работу из всех, какие в этой лавочке кто-то для меня выполнял. Но все не так, как ты думаешь. В ту ночь в лунопарке, когда Хоффман меня обдурил, всех нас обдурил, я понял, что нужно пойти на сделку. Типа одна рука мой другую. Больше походит на то, что они обе грязные. Полегче на поворотах, Эд». «Ну и как все это сработает?» — спросил Ламек. «Ты позволишь ему смыться? Да еще и все следы замоешь. Итог. Агентство зарабатывает свой навар. Твоя марионетка становится героем и получает все, что хочет». Анвин судорожно обдумывал услышанное. Его чуть наизнанку не вывернуло, когда он понял, как теперь сходятся все детали. Фальшивая мумия. Полковник Бейкер жив и здоров. Хоффман и Артур, видимо, заранее аранжировали каждое из этих дел. Хоффман, весьма желая заполучить драгоценный трофей, сохранил его у себя, а также прибрал к рукам наследство Бейкера. Агентство разжилось новой звездой детективного бизнеса и получило роскошные публикации на первых полосах газет. Сайверта водили за нос в каждом из этих дел, и Анвина вместе с ним, да и весь город тоже. «Я должен был все тебе рассказать, Эд, чтобы ты понял, как обстоят дела на самом деле». Ламек схватился за горло. Его пальцы изобразили некий танец вокруг воротничка, словно пытались ухватить что-то и никак не могли это сделать. Он отбивался от рук призрака. Анвину почудилось, что сам он тоже ощущает эти руки. «Тут может оказаться еще кое-что», — сказал Ламек, хватая ртом воздух. Артур со спокойным выражением лица наблюдал за ним. «Кое-что, чего ты мне еще не сообщил? Кое-что, что мне необходимо знать помимо того, что я уже знаю?» «Видимо, не может, Эд. Я же контролер. Я человек. И так слишком много видящий и знающий. Но это кое-что действительно существует. Анвин знал это совершенно точно. Пенелопа. Ее существование было фактом, который мисс Гринвуд всеми силами и средствами старалась скрыть от Артура, и это сражение вымотало ее до предела. Может, Ламек попробует выторговать себе жизнь в обмен на эту информацию? «Предполагалось, что мы будем за ним следить», — продолжал Артур. «И это было твое задание, Эд. Но это не было сделано, потому что ты все испортил, и все, что теперь происходит, обусловлено тем, что ты не справился со своим заданием». Анвин подошел к Ламеку и попытался нащупать пальцы, душившие его. Его пальцы проскользнули сквозь пальцы супервайзера, как сквозь туман. Анвина охватила паника. Он закричал, хватая руками воздух и молотя кулаками в пустом пространстве. «Мне просто нужно очистить твой кабинет», — сказал Артур. «Немного там прибраться». Анвин закрыл свои спящие глаза, но так и не сумел отгородиться от видения человека, судорожно корчащегося на своем стуле. Видение силой вторгалось в его сознание. Ламек умирал. И здесь, и в своем кабинете на 36-м этаже агентства его конвульсии создавали странный геометрический рисунок посреди хаоса разлетающихся листов бумаги. Голуби смотрели на это как загипнотизированные. Ламек все еще пытался что-то сказать, но Артур уже начал разбирать бумаги. У Анвина потемнело в глазах, и отключились все чувства, когда тело супервайзера застыло в полной неподвижности. Он ощутил, как его поднимают с кровати, почувствовал, как с него сползает одеяло. Он попытался ухватить его, но что-то выдернуло его куда-то вверх и в сторону. Наушники упали на подушку. Под собой он увидел гигантское бледно-лиловое платье и понял, что лежит на руках у мисс Полсгрейв. Она держала его как младенца и при этом натягивала ему на ноги ботинки. Ее горячее дыхание овивало ему лоб. Она положила его пластинку обратно в портфель и вручила его ему. У него дрожали руки, когда он взял его. В дальнем углу третьего архивного отделения, возле той двери, через которую Анвин проник сюда, тьму прорезали два луча карманных фонарей, и от них на полу возникли два широких светлых овала. Увидев их, мисс Полсгрейв тяжко вздохнула и натянула ему шляпу обратно на голову. И пошла. Вокруг них повсюду спали ничем не потревоженные младшие клерки. Как же Анвин замерз! Зубы у него постукивали, когда он сказал: «Вы раньше работали в лунопарке у Хоффмана». Голос мисс Полсгрейв звучал высоко и имел металлический отзвук. Таким голосом обычно разговаривает детский игрушечный телефон из двух консервных банок, соединенных проволокой. «У Калигари я работала», — сказала она. «Никогда не имела ничего общего с Хоффманом. Когда он совершил свой переворот, я ушла оттуда». «И переметнулись в агентство». «Проблема не в том, где ты работаешь, мистер Анвин. Всегда найдется какое-нибудь агентство и какой-нибудь лунопарк, куда можно приткнуться. Проблема в том, чтобы не застрять в одном из них слишком надолго». Анвин вспомнил то маленькое квадратное здание, представлявшее его собственное сознание во сне Ламека. Оно стояло на самом краю территории лунопарка. Может, они были как-то соединены во времени?